Глава третья. Проснулся я, когда осознал, меня зовут. Зовут, словно вампиры, жертву. Еще не вполне очнувшись, я встал и нашарил на стуле одежду. Зов был сладостным и манящим. Он обволакивал, ласкал, подталкивал. Ему невозможно, совершенно невозможно было сопротивляться. Он звучал то как музыка, то как пение, то как шепот. И в любой ипостаси он был совершенством, отражением моей собственной души. И, как удар под коленки, толчок на следующую ступень. Зов перестал надо мной властвовать, хотя звучать не перестал. Я уронил брюки и мелко затряс головой. Больно-то как. Гипнотическая патока медленно вытекала из меня. Вытекала и проваливалась куда-то под пол. Отработанная светлая энергия, потускневшая сила. Я вдруг отчетливо понял, почему жертвы вампиров подставляют шеи с улыбкой на устах. Когда звучит зов, они счастливы. Они всю жизнь шли к этому сладостному мигу, и жизнь по сравнению с ним пуста и сера, как мир в сумраке. Зов — это своего рода подарок, освобождение, только мне пока рано освобождаться. Не знаю уж почему, но новое мое умение на этот раз заключалось в невосприимчивости к магическому зову. Я его слышал, понимал, но продолжал полностью контролировать себя. Ну и, понятно, отгораживал сознание от зовущего, чтобы тот не заподозрил, что жертва из сомнамбулы превратилась в охотника. «В охотника?» — переспросил я сам себя. «Значит, предстоит охотиться. Что ж, интересно». Зов продолжал звучать. «Ну и ну», — подумал я. «Это же резиденция дневного дозора. Тут же все пропитано магией. Тут защита такая, что ой-ой-ой. И зов действует? Действовал?» Светлые изрядно потратились на этот трюк и на то, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Их счастье, что шефа дневного дозора нет в Москве. Его обмануть светлым не удалось бы никакими силами. Тем временем я спокойно оделся, с грустью подумал, что мечта сходить в ресторан и слопать горячие солянки, а потом чего-нибудь вроде утки в вишневом соусе, снова откладывается на неопределенный срок. Поставил пару-тройку слабеньких охранных заклятий и вышел из из квартиры. Здесь это называется квартиры, так что не будем нарушать традиции. Плоский блин плеера, конечно же, был пристегнут к поясу. Я сунул в уши маленькие бусинки наушников и нахлобучил шапку. «А поставлю-ка я случайный выбор», — подумал я, манипулируя сенсорами управления. «Поиграю с судьбой». Сделав все, что надо, я пошел к лифтам, ожидая, что же выберет мне судьба. Судьба снова выбрала мне песню с альбома Кипелова и Маврина, на этот раз другую. «Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост. И все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа». Да, мрачноватое пророчество. И когда это я успел сжечь последний мост? Может быть, я как раз за этим и вышел из номера? Вместо того, чтобы подняться этажом выше и поинтересоваться судьбой какого-то там могучего когтя. Но меня толкало на зов то самое нечто, что с недавних пор крылось во мне. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне». Голос Кипелова завораживал не хуже, чем зов. Он звучал гипнотически, он был убедителен, как сама истина. И я вдруг понял, что слышу гимн темных. воплощенный идеал их метущихся, не признающих границ и правил душ. Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет больше места для тебя. Свобода. Единственное, что нас по-настоящему интересует. Свобода от всего, даже от мирового господства, и невероятно жаль, что светлые никак не могут этого понять и в это поверить, и плетут поэтому и плетут бесконечные свои интриги, и чтобы оставаться, как и раньше, свободными, мы просто вынуждены вставать у них на пути.